Глава первая. Я расслабленно лежал в капитанском ложементе, уже привычно следя за полупрозрачными цифрами и диаграммами перед глазами, выводимыми нейросетью. Все показатели имели зеленый оттенок. Ласточка после проведенного ремонта и техобслуживания была в полном порядке. Кораблем управлял Сашка. Вновь пришлось убирать из рубки пилотский ложемент, иначе его шестилапая туша сюда просто не поместилась бы. Этот парнишка не перестает меня удивлять. Пройдя через адские муки в руках вивисекторов монолита, загнанный в кристалл из кина и второй раз погибнув, спасая меня от абордажников инсектов, не растерял человечность. Не замкнулся в себе, все так же восторгаясь космическими просторами и космическими кораблями. Засыпая меня тысячами вопросов и иногда доводя до бешенства своей юношеской неугомонностью и тягой к приключениям. В данный момент ласточка медленно разгонялась, готовясь уйти в очередной прыжок. В 150 километрах от нее, пыхтя дюзами древних движков, разгонялся пузатый рудовоз третьего поколения. И нам приходилось под него подстраиваться. Наш наниматель, капитан этого корыта, занимался перевозкой руды. Во фронтире это дело прибыльное, но опасное. Вот и приходится честному трудяге нанимать охрану. За этот рейс я получу 150 тысяч кредитов, по меркам фронтира сущие копейки. Но ничего не поделаешь в нашем случае, и это хлеб. Стив сдержал свое слово и выполнил все условия заключенного между нами контракта. Я получил своего жука, миллион кредитов и полную амнистию. Да, он меня, конечно, надул. Информация о месторождении Тираниума стоила на порядке дороже, но я не считаю, что продешевил. Сашкина жизнь стоит еще дороже. Ведь стоило техникам СБ заинтересоваться остовом нестандартного боевого робота, и все. Провели бы тесты и вычислили нестандартное программное обеспечение. А после похождения монолита Содружество до сих пор по ночам вздрагивает, и с подобными своевольными искинами разговор короткий. И путь у них один — утилизатор. А начни торговаться, он мог бы что-то заподозрить. Так что пришлось косить под дурака, соглашаясь на его условия. Да и снятая с лба мишень многого стоит. Но реальность оказалась сурова. Огромная сумма в миллион убегала сквозь пальцы, как вода. Да, барахла с пиратской станции в трюме моего транспортника лежало приличное количество. Но для его продажи необходимо было получить допуск к торговой бирже. А для этого надо изучить базу торговли, минимум до третьего уровня. Полазив в сети, нашел частного торговца и связался с ним. Но этот хапуга продавал базу пакетом до пятого уровня включительно и никак иначе. Нет, пятый уровень всяко лучше третьего и однозначно пригодится на перспективу, так сказать. Да и на себе экономить не стоит, знание наше все. Но, мать его, 600 тысяч, 600! Оставшиеся деньги сожрал ремонт жука и ласточки. Раскинув мозгами и полазав в сети, посоветовался с Лиской и не нашел ничего лучше, чем податься в наемники. Ну а что, не техникам же на станции подрабатывать. В наличии два корабля и один официальный пилот. Сашку светить нельзя. Вот ему и приходится маскироваться под безмозглого боевого серва. Торговцам стать нужен стартовый капитал. Таскать руду с астероидных поясов, подрядиться, придется нанимать охрану. И её оплата сожрет все доходы. Вот и пришлось регистрироваться на бирже наемников, но тут возникли трудности. Гражданства Содружества у меня нет, а это значит, гражданский рейтинг может равняться нулю или иметь отрицательное значение. А на нем здесь многое завязано. Если твой рейтинг меньше 5 единиц, ты не сможешь занимать руководящие должности. Носить боевое оружие и перемещаться по территории Федерации или Империи на боевом корабле. Соответственно, мне как наемнику не светят контракты на сопровождение грузов в эти государственные образования. А там самая вкусная оплата. Плюс внутренний рейтинг биржи новичка ниже плинтуса. Вот и приходится нам за копейки охранять рудовозы из ближайших астероидных поясов. «Командир, транспорт сообщает о готовности к прыжку», — доложил Сашка. «Пусть уходит. После его прыжка выжидаем час и прыгаем следом». Древний рудовоз имел такой же древний гипердвигатель, и поэтому приходилось выжидать. Ласточка все равно придет в конечную точку прыжка на 6 часов раньше. Этого времени хватит провести разведку и обезопасить точку выхода из гиперпространства охраняемого корабля. А задержавшись в стартовой системе, мы могли убедиться в отсутствии хвоста. «Ладно, Саш, я поем и в капсулу. Буду учиться, пока мы болтаемся в гипере. А ты, железный дровосек, блюди. И если что-то случится, буди», — сказал я, выходя из рубки. Ставшее давно привычным тихое шипение, прозрачная крышка капсулы плавно поднялась вверх. Выбравшись, натянул комбинезон. Мысленно пробежался по результатам обучения. «Замечательно. Торговля изучена до третьего уровня. Четвертый уровень — 15%. Неплохо. Совсем неплохо. Все-таки мне повезло с нейросетью. Хотя сложно назвать везением 4 года рабства у пиратов, или, вернее сказать, у монолита. Как вспомню, что эти свихнувшиеся искины сделали со мной и Санькой, так волна бешенства поднимается из самых глубин души». Почесал левую щеку. Шрама там уже нет. Медкапсула быстро убрала последствия кислоты инсектов. Но фантомные боли иногда донимают. Мысленная команда и часть стены отсека стала зеркалом. На меня смотрел парень чуть выше среднего роста, спортивного телосложения. Черный ежик, коротких волос и серые глаза. Вот глаза мне и не нравились. Что-то неуловимое в них изменилось. Они стали холодными, стальными, словно у бездушного андроида. Я пошевелил левой рукой. Ну да, я и есть киборг. Сейчас левую руку мне заменяла не та собранная на коленке поделка из манипулятора техдроида, а неотличимый от настоящей руки кибернетический протез. Сверхпрочный металлический каркас, обтянутый синтетическими мышцами и покрытый пластиковой кожей. Практически неотличимый от оригинала. Разницу можно определить только на ощупь. Это чудо обошлось мне в 70 тысяч кредитов. «Доброе утро, командир!» Раздался в медотсеке голос Сашки, отрывая меня от самолюбования. «И тебе, доброе. Как обстановка?» «Все норм. Через 15 минут выныриваем». «Понятно. Как выйдем из гипера, активируй маскировку и ложись в дрейф», — распорядился я. «Я сейчас быстренько позавтракаю и подойду». В каюте меня встретила Лиска. Девушка сидела за обеденным столиком, закинув ногу на ногу, помахивая рыжим лисьим хвостом. Она была одета в облегающие топы короткие шортики. Еще один выверт, доставшийся мне нейросети Джора, встроенный биоискин на базе моего мозга. Лиска — его аватар в дополненной реальности, что нейросеть проецирует напрямую в мозг. Ну а хвост — это мой ей подарок за стервозный характер. Вот такой вот личный призрак. «Что будешь на завтрак?» — спросила девушка. На стене каюты активировался пищевой синтезатор. Небольшой голографический монитор высветил сообщение о готовности к работе. «Яичницу и кофе». Конечно, в Содружестве не было блюд с таким названием, но Лиска в моей голове и прекрасно знает мои желания и безошибочно найдет среди зачастую непроизносимых местных названий нужное блюдо в меню синтезатора. Из стены выдвинулся поднос с тарелкой, на которой лежали поджаренные яйца неизвестной мне птицы и чашка горячего напитка, напоминающего кофе. Конечно, до настоящего кофе ему было очень далеко. Но хоть что-то. «Ну и какие планы, командир?» — спросила Лиска, наблюдая, как я поглощаю завтрак. «Как будто ты не знаешь, какие в моей голове мысли», — спросил, не переставая жевать. «Да что там интересного?» — сплеснула руками девушка, в то же время прогибая спину, пытаясь в выгодном ракурсе продемонстрировать небольшую грудь, что пикантно просвечивало через ткань белого топа. «Пошлости там всякие в твоей голове, что приличным девушкам знать не положено. У тебя сколько женщины не было? Хоть бы в бордель на станции заглянул, чисто в медицинских целях». «Так, будешь умничать, я твою личностную матрицу в сервоуборщика перенесу. Будешь у меня сутками летную палубу драить». «Ой, напугал. И как ты потом со мной советоваться будешь? Прям вижу картинку. Стоишь весь такой с виду важный и обсуждаешь посреди летной палубы планы захвата Вселенной с мелким техническим сервом. Он тебя слушает и диодами помаргивает. Ха-ха». Ее смех настолько заразителен, что мои губы невольно растянулись в улыбке. И чтобы ее спрятать, пришлось сунуть в рот очередную порцию еды. Но судя по веселым чертикам в глазах девушки, мой маневр был замечен. Молча прикончив остатки яичницы, решил перейти к серьезным вопросам. «Саша!» «Да, командир», — тут же отозвался парень. Мысленная команда, и над столом повисла трехмерная голограмма системы с пунктирной линией расчетного вектора разгона транспорта. «Я считаю данную систему самым опасным участком всего маршрута», — высказал я свои опасения, медленно подтягивая горячий кофе. «Вектор разгона проходит в непосредственной близости от обширного стройного пояса, а это идеальное место для засады». За последние 6 месяцев, по данным сети, в данной системе было совершено 12 нападений на грузовые суда. Вставила Лиска, воспользовавшись сделанной мною паузой. Я перед вылетом мониторила маршрут. Саша ее не мог слышать, поэтому она общалась с ним через корабельную сеть. С моего разрешения и ее голос звучал из вмонтированных в переборке динамиков систем оповещения. По сути, в этом не было особой необходимости. Есть возможность общаться мысленно. Через ту же корабельную сеть. Но отдавая дань привычкам, общались голосом. Нам, землянам, так привычней. Несмотря на время, прожитое в мире, где технологии иногда напоминали мне магию, к некоторым вещам было трудно привыкнуть. Рудовоз везет пирит, и не руду, а концентрат. Это довольно лакомая для пиратов добыча. Если они не дураки, а они однозначно не дураки, то имеют прикормленных информаторов на Сууре. Не зря у этой торговой станции репутация с душком. Да и сама система ДНЭП имеет дурную репутацию. Так что о Грузии, охране все заинтересованные лица в курсе. И нам стоит подготовиться к теплой встрече. У кого какие мысли? Астероидное поле имеет достаточное количество крупных камней с высокой концентрацией металлов. Тоном школьной учительницы заговорила Лиска. Это позволит противнику легко укрыть эсминец. Про фрегаты я, в принципе, молчу. В то же время не стоит ждать более тяжелых кораблей. Тот же крейсер скрыть будет на порядок сложнее, да и, судя по статистике нападений, местная банда не настолько богата. Думаю, эсминец и тройка фрегатов максимум 4-го поколения – это все, что они смогут задействовать. Ну и вычислить их до того, как они начнут действовать, у нас не получится. И этого нам может хватить с головой. Пока фрегаты будут нас трепать и оттягивать на себя дронов, эсминец нам загонит пару ракет в корму. Сделал грустные выводы Сашка. «Полностью согласен. Поэтому предлагаю сыграть в их игру и заставить их понервничать. Сашка, не снимай полей и максимально незаметно паркуйся в тени вот этого булыжника». Подсветил я один из крупных астероидов. «На момент входа в систему транспорта мы окажемся на минимальном расстоянии от вектора разгона. Отсутствие охраны заставит пиратов нервничать или расслабиться. В обоих вариантах они наделают ошибок. Не думаю, что у них выдающиеся тактики у руля. Это может нам дать хороший шанс». «Но капитан Рудовоза решит, что мы его кинули, если не обнаружит нас в системе». Удивился моему решению Саша. «Да пусть думает, что хочет. Наша задача — обеспечить его безопасность», — подытожил я, давая понять, что разговор закончен. Вот уже 8-й час. Ласточка болталась в тени крупного астероида, укрытая полями преломления. Лежа в капитанском ложементе, я откровенно скучал. Любой станцем лучей местной голубой звезды, что, отражаясь от глыб льда, тысячами солнечных зайчиков скакали по поверхности серых булыжников, что плыли в черноте космоса среди ярких огоньков далеких звезд. Капитан Рудовоза, выйдя из прыжка и не обнаружив нас, сильно занервничал. Раз 10 пытался связаться с нами, но, не получив ответа, долго ругался в эфире. Причем так, что некоторые портовые грузчики удавились бы от зависти. Не получив ответа, начал разгон по расчетному вектору на свой страх и риск. Ну, а куда же ему деваться? Внимание! Через 6 минут транспорт окажется на минимальном расстоянии от края астероидного поля. Оповестил умник из кинкорабля механическим голосом. Саша, плавно выводи реактор на 50% мощности. Лиска, подготовь 2 звена средних дронов. Раздал я указания своему экипажу. «Тяжи придержи. Как только мы начнем движение, сбросишь их здесь. Рядом с этим металлическим булыжником их трудно будет засечь, и они станут нашим козырем в рукаве». В рубке повисло тяжелое напряженное ожидание. Кажется, время уплотнилось и течет словно кисель. Рудовоз, надсадно пыхтя соплами старенького движка, продолжал неспешный разгон. Таймер на обзорном экране вел свой неспешный отсчет. Сканирующая система «Ласточки» и 2 легких разведывательных дронов, укрывшихся маск-полями среди промороженных глыб, словно уши замерзшего в засаде зверя, с старались уловить любое сканирующее излучение или тепловую сигнатуру факелов двигателей противника. «Фиксирую сканирующее излучение и попытку захвата цели», — сообщил Саша спокойным голосом. «Фиксирую движение. Провожу идентификацию целей. 3 фрегата. Предположительно, 2 средних фрегата «Шинур» 3-го поколения производства «Империи» и ударный фрегат «Катар» 4-го производства «Минтар». На тактической голограмме отобразились отметки кораблей противника с краткими табличками данных и пунктирными линиями векторов движения. «Катар» для меня стал сюрпризом. Дорогая игрушка. Фрегат несет 6 средних дальнобойных кинетических орудий крейсерского класса и может доставить кучу проблем. Нет, за сохранность рудовоза я не переживал. Пираты не станут уничтожать транспорт с ценным грузом на борту. Но вот выбить двигатели ему могут. И как потом его тащить? Пару залпов ударному фрегату вполне хватит продавить слабенький щит рудовоза. А может и одного. Нет, нельзя давать ему выйти на рубеж открыть огня. Нельзя. Мысленная команда. И над отметками фрегатов появились цифровые маркеры. «Саня, как только фрегаты пересекут указанную плоскость...» На тактической схеме отобразился круг плоскости, центром которой являлась ласточка. «Врубаешь форсаж и открываешь огонь по готовности по номеру 1. Лиска, сбрось тяжей и старт обоих звеньев средних дронов. Их цель под номером 2». Не прошло и минуты, как корабль прыгнул с места, открывая беглый огонь из всех 6 плазменных орудий по указанной цели. Ударный фрегат обладал для своего класса запредельной огневой мощью. Но за это пришлось платить низкой маневренностью и слабыми щитами. Несколько плазменных сгустков растеклись по силовому щиту, и он схлопнулся, неспособный переварить такое количество энергии. Ошеломлённый неожиданной атакой, пилот фрегата даже не попытался маневрировать, продолжая идти по выбранному курсу. Десяток секунд, и ласточка прошла сквозь облако раскаленных обломков, еще недавно бывших грозным боевым кораблем, разгоняя сторону цели номер 3. Цель номер 2 совершала хаотичные маневры, стараясь сбросить с хвоста десяток дронов, что словно рассерженные пчелы больно жалили, практически продавив щиты. «Фиксирую новую цель. Эсминец класса «Невилл» 3-го поколения идет курсом на перехват». На тактической схеме появился новый маркер, получив по наследству от погибшего товарища маркер с цифрой 1. «Саша, разворачивай. Наша цель — первый номер. Лиска, как только дроны добьют двойку, перекидывай их к транспорту и не подпускай к нему третью цель». Я взглянул на индикаторы работы систем корабля. Мощность реактора — 97%, щиты — 70%. Да, я рисковал, бросая корабль в бой с невышедшим на полную мощность реактором, бросая все энергоресурсы на форсаж двигателей и работу орудий, тем самым оставив ласточку без щитов. Так никто не делает, не принято так вести бой. Но мы имели лишь одно преимущество. Это эффект неожиданности, и я старался выжать максимум из него. Задержись мы для накачки реактора, и фрегаты противника успели бы добраться до транспорта, изрядно его потрепав. И нам бы однозначно не удалось так легко вывести из боя 2 фрегата противника. Капитан эсминца действовал стандартно. Выходя из режима маскировки, дождался выхода на полную мощность энергоустановки и полной накачки щитов, тем самым подарив нам так необходимое время. Корабли неслись встречным курсом. «Фиксирую множественные ракетные пуски», — все тем же спокойным голосом доложил Сашка. Мысленным усилием изменяю схему распределения энергии, напитывая щиты передней полусферы. «Лиска, легкие дроны на перехват ракетного залпа». «Выполняю», — раздался голос девушки из системы оповещения корабля. Легкие разведывательные дроны не обладают значимой огневой мощью, но имеют прекрасную маскировку. Основное же их преимущество — это скорость и маневренность, что лишь немногим уступает тяжелой противокорабельной ракете. «Сань, как только выйдем на дистанцию уверенного поражения, открывай беглый огонь по носовой части эсминца». Пилот ничего не ответил, сконцентрировавшись на выполнении противоракетного маневра. Гравикомпенсаторы не справлялись с перегрузками, сдавило грудь. Стало тяжело дышать. Аптечка ПБС вкатила мне противошоковый коктейль. Несколько уколов, и мир перед глазами приобрел необычайную резкость, а разогнанное восприятие замедлило бег времени, позволяя чётче реагировать на стремительные изменения ситуации. Орудия ПКО и дроны почти справились. Из полтора десятка ракет цели достигли лишь две. Их подрыв просадил щит до 40% и выжег десяток эмиттеров перегрузкой энергоконтура. На перезарядку у эсминца уйдет примерно минута. Но этого времени мы ему не дадим. Плазменные орудия открыли беглый огонь, вынуждая противника накачивать энергией переднюю полусферу щита. «Лиска, тяжем фас! Подпали ему хвост!» Из астероида выметнулись две зеленые отметки и синхронно выплюнули бронебойные болванки, разогнанные до ума помрачительных скоростей тяжелыми электромагнитными орудиями. Ослабленная пленка энергощита не смогла их остановить. Снаряды проломили броню противника, словно раскаленный нож масла. Эсминец чихнул дюзами и свалился в неуправляемый дрейф, не подавая признаков жизни. «Командир, цель номер 3 встала на вектор разгона, пытается уйти в прыжок», — доложила Лиска. «Пусть уходит, все равно догнать не получится. Что с дронами и транспортом?» На тактической схеме одна отметка дрона была черной и замерла без движения. Еще две имели желтую пульсирующую окраску и двигались к кораблю с заметным отставанием от основной группы. «Один получил критические повреждения и не отвечает на запросы. Два других повреждены, но не критично. Охраняемый транспорт не получил повреждений», — отрапортовала девушка. «Капитан транспорта пытается выйти на связь». «Саня, бери десантный бот и два БРК». Боевой роботизированный комплекс, состоящий из нескольких боевых роботов различных назначений. Штурмовики, радиоэлектронная борьба, техник, взломщик электронных систем и так далее. «Иду и на эсминец. Это наш законный трофей. Я не собираюсь его здесь бросать. Лиска, соединяй с транспортом». На обзорном экране появилось изображение зиата лет 40 по земным меркам. Но с учетом возможностей медицины Содружества нельзя точно определить его возраст. Этому космическому китайцу может быть как 100, так и 200 лет. Желтоватое лицо на экране растянуло тонкие губы в вежливой улыбке. «Господин Метиный, заставили же вы меня понервничать. Вы уж простите старого дурака за то, что в эфире наговорил. Это все от страха», — затараторил капитан транспорта. «Все в порядке, капитан Ли. Я вас прекрасно понимаю и прошу простить меня за то, что не предупредил о своих планах. Тактическая ситуация требовала поступить именно так, а не как иначе». «Прошу не извинять, все просто великолепно. Хоть и пришлось старику понервничать, но это не страшно. И всяко лучше, чем попасть в руки головорезом Лима-каннибала. А ведь это были именно они». В глазах азиата промелькнул страх. «Спасибо, что не бросили старика и остались верны своему слову». «Мы не могли иначе, ведь у нас с вами контракт», — удивился я его словам. «Да бросьте, многие наемники на вашем месте дали бы дёру, бросив меня этим подонкам, лишь бы не связываться с Лимом. А контракт, так покойники не могут требовать компенсации и неустоек». Старик грустно вздохнул. «Мой вам совет, молодой человек, будьте начеку и почаще оглядывайтесь в темных коридорах. Лим славится тем, что всегда наказывает своих обидчиков». «Спасибо за совет», — решил я прервать страшную сказку. «Я хотел попросить вас, Ли, о помощи. Надеюсь, вы не откажете мне в транспортировке трофея. Ласточка с таким грузом значительно потеряет в маневренности, а мы еще не на доке станции, чтобы расслабляться. А вам, я думаю, эсминец на внешней обшивке не усложнит дорогу». «Конечно, конечно. Я доставлю ваш трофей в лучшем виде», — заулыбался Ли. «В благодарность за блестящую операцию по защите моей собственности я доставлю ваш трофей в док торговой станции Суура, систему ДНЭП». Хитрый китаец проговорил последнюю фразу таким официальным тоном, что у меня не осталось сомнений. Не видать нам премиальных за боевое столкновение, как своих ушей. Старый Ли списал наш разговор под протокол и выставит доставку в счет премиальных. Я разорвал связь и выругался с досады. Через 10 минут на связь вышел Сашка. «Дядь Лёш, эсминец наш. Пришлось немного пострелять, но ничего серьезного. Трое членов экипажа захвачено в плен. Два раба в ошейниках и один очень дерзкий арварец. Рабов пришлось шокером приложить. Сдаваться они не собирались». «И чем же он дерзость проявил?» Перед глазами выскочил значок полученного файла. Открыл и просмотрел короткое видео, на котором здорового, не меньше 2 метров роста негра, штурмовики БРК вытаскивали из старенького ПБС 3-го поколения. Человек брыкался и ругался. Цензурных слов в его речи почти не было, его совершенно не смущали стволы окруживших штурмовиков. Он подробно прошелся по моей сексуальной ориентации, и фантазии ему не откажешь. Потом перешел к описанию того, что со мной сделает его босс, если я прямо сейчас не отпущу этого достойнейшего джентльмена с полной компенсацией нанесенного ущерба. И осталось только подивиться наглости Арварца. «Саня, комбез у этого идиота в порядке?» «Да, командир, индикаторы в зеленой зоне, внешних повреждений нет». «Хорошо. Рабов тащи сюда, только следи, чтобы не очнулись. А этого умника выкинь за борт. Может, космический вакуум его немного охладит». «Понял, командир, сделаю». В голосе Сашки проскочили веселые нотки. 2 часа заняла операция по подготовке трофея к транспортировке. Несмотря на мои опасения, гости в систему не пожаловали, и транспорт с жестко зафиксированным на корпусе эсминцем начал свой неспешный разгон. Я стоял у створки шлюзового отсека. Створка с тихим шипением открылась, и шестипалая махина боевого серва швырнула к моим ногам тело Арварца. Пилотский комбез защищал от негативного воздействия космоса, но до полноценного скафандра ему далеко. Деактивировавшийся легкий шлем открыл черное лицо с трясущимися от холода синими губами. В глазах у него плескался ужас человека, брошенного на медленную и мучительную смерть. «Я спрашиваю, ты отвечаешь. Если отвечаешь честно, летишь к СБ торговой станции. Начнешь врать, выкину обратно и полечу по своим делам. Все понял? Кивни. Скинь мне файл с кодами доступа к ошейникам рабов и координаты вашей базы. Также полный расклад по кораблям и персоналу». Арварец молчал. Но замигавший значок входящего файла сообщил о его готовности к сотрудничеству. Пробежался по файлу и удовлетворенно кивнул. Там было все, что требовалось, вплоть до схемы внутренних помещений, спрятанной в астероиде пиратской базы. «Этого запри в одном из транспортных контейнеров. Только смотри, чтобы не задохнулся. С рабов сними ошейники и в медблок. Пусть пока поспят в капсулах. Но пару штурмовиков там оставь на всякий случай». «Умник, начинай разгон по заданному вектору», — скомандовал я, направляясь в свою каюту. День оказался длинным, и что-то вымотался я.